Сам-то он прибавил 20 килограммов, полысел, лицо все в морщинах. Она была так недоступна пониманию, словно платой за неспособность жить в этом настоящем мире была беспечность, дававшая вечную молодость. Она попыталась что-то произнести, этот лепет. Она повернулась к нему, и у него, как всегда, появилось чувство, что она действительно что-то хочет сказать. Он сжал ее руку и проглотил то, что болезненным комом встало в горле. «Он выходит завтра». Она лепетала и пускала пузыри. Он достал из кармана платок и вытер слюни, стекавшие у нее с подбородка. «Понимаешь, Анни, он выходит завтра. Его освободили. Он снова загадит наши улицы». Ее комната выглядела точь-в-точь так же, как и когда ее сюда определили. Он сам выбрал, какую мебель привезти ей из дома, и сам все расставил. Ведь только он знал, что для нее было важно спать головой к окну. Она выглядела очень спокойной уже после первой ночи, проведенной здесь. Теперь он отнес ее в постель и уложил, укрыв ее слабое тельце покрывалом. Он сидел возле нее, пока не стало темно, она крепко спала, а он ушел только утром после того, как она проснулась. Он оставил машину на парковке и шел пешком весь долгий путь до полицейского управления на Кюнгсхольме. Так что был уже почти обед, когда он туда добрался. «В этот раз я его возьму». Она взглянула на него, словно и впрямь слушала, что он говорит. Он знал, что это, конечно, не так, но иногда, когда получалось, он притворялся, что они действительно беседуют. Как тогда, как до того, как... Ее глаза, то ли ожидающие, то ли просто пустые. «Если бы я только успел. Если бы этот мерзавец тебя не вытащил. Если бы твоя голова...» Эверт Грэнс наклонился к ней, прижался лбом к ее лбу, поцеловал в щеку. «Я скучаю по тебе». Тот, что носил темный костюм и золотой зажим для галстука, тот, что плевал на пол ей под ноги, только что ушел. Сегодня что-то не помогло думать о Клайпеде. Не получилось так, чтоб тело исчезло, а осталось только лицо. Она чувствовала его там. Иногда такое случалось, и она чувствовала боль, когда в нее входили, да еще кричали, чтобы она шевелилась. «Может, это из-за его запаха?» — спросила себя Лидия. Этот запах она узнавала. Точно такой же, как у мужиков, что толпились вокруг папы в той загаженной комнате с оружием. Ей было интересно, хорошо это или плохо, что она его узнавала, этот запах. Означало ли это, что она все еще связана с тем, что было тогда, с тем, почему она теперь так тосковала? Или же это умирало в ней? То, что могло бы ей принадлежать и принадлежало когда-то, да осталось далеко отсюда. И только в ней шевелилось, терлось где-то внутри. Совсем глубоко. После он много не говорил. Он посмотрел на нее и ткнул пальцем в последний раз. Пара коротких слов, не больше. Ждать своего ухода он долго не заставил. Лидия рассмеялась. Если бы у нее было влагалище, она бы пожалела, что его выделения попали туда. Тогда она бы заметила его члены и остальное. Но все же было не так. Было только лицо, ее лицо. Она смеялась и терла себя белым мылом, одну часть тела за другой. Кожа уже горела, а она все сильнее терла мылом шею, плечи, грудь, промежность, бедра, ноги. Удушающий стыд. Она смыла его. Его руки, его дыхание, его запах.